Они вышли. Дождь перестал, было холодно, по небу ползли облака. Влажный ветер беспрестанно шелестел в густой вечно зеленой листве садов. Карла легко перепрыгнула через широкую лужу у края тротуара и, стоя возле фонаря, ждала, пока Микеле расплатится с владельцем такси. И тут она заметила у обочины дороги черный и длинный, похожий на кита, выброшенного на берег могучей гигантской волной, огромный автомобиль со сверкающим капотом. Шофер в надвинутой на глаза фуражке, словно приросший к сиденью, крепко спал. «Машина Берарди?» — с удивлением отметила Карла. И внезапно вспомнила, что они приглашены на бал маскарад. «Микеле?» — обратилась она к брату, который шел ей навстречу, осторожно перепрыгивая через лужи. «Это машина Берарди?» «Да», — подтвердил он, бросив взгляд на автомобиль. «Должно быть, приехали за нами». Через калитку они вошли в сад, молча пересекли его, выбирая места по суше. Под ногами хрустел гравий. Было сыро. В небе плыли черные, сказочно причудливые облака. Высокие деревья глухо шумели, словно морской прибой, но дождь стих, как бы решив дать городу передышку. В теплом, ярко освещенном холле Микеле снял плащ и шляпу. «Карла!» — обратился он, наконец, к сестре, которая ждала его на пороге. «Когда ты скажешь маме о своем решении выйти замуж?» Она быстро взглянула на него и спокойно ответила. «Завтра». Они пошли по длинному коридору. Из гостиной доносились голоса и громкий смех. Карла подошла к портьере, за которой она целовалась слева, осторожно ее раздвинула и на секунду заглянула в гостиную. «Микеле, там уже сидят все трое, Пиппо, Мэри и Фанни», — сказала она, повернувшись к брату. Они поднялись по лестнице. В передней их уже ждали Мария Грация и Лиза. Мария Грация была в костюме испанки, ее увядшее лицо покрывал густой слой белил, что придавало ему смешное и нелепое выражение. Накрашенные щеки в мушках, губы ярко-красные, глаза в черной туши. Длинный, черный, весь в складках костюм испанки, колыхался в такт покачиванию бедер из воткнутого в волосы большого черепахового гребня на жирные плечи, и широкие, дряблые, обнаженные руки не спадала роскошная вышитая вуаль. В руках она держала веер из страусовых перьев, глупо улыбалась и, точно боясь нарушить неосторожным движением великолепие своей прически, ступала величественно, высоко вскинув голову. Рядом стояла Лиза, белокурая, с белым, как мука, лицом, одетая в светлое платье. Если Мария Грация была царицей ночи, то она королевой утра. Завидев Карлу и Микеле, Мария Грация торопливо пошла им навстречу. «Где вы так задержались?» — крикнула она, прежде чем они успели подняться на последнюю ступеньку лестницы. «Берарди ждут вас уже целых четверть часа!» Она была довольна и счастлива. Лиза провела все послеобеденное время с ней. «Значит, Лео сказал правду, он ей не изменяет!» От радости она выказала Лизе величайшую доброту. Поделилась с ней множеством своих секретов. На миг у нее даже мелькнула мысль пригласить Лизу на вечер, но она тут же из природного эгоизма отказалась от этой идеи. Берарди очень плохо знают Лизу и могут не одобрить этой ее вольности. «Живее, живее!» — дважды повторила она Карле, которая, не двигаясь, разглядывала ее одеяние. «Поторопись, ведь тебе еще надо надеть маскарадный костюм». «Так я должна надеть маску?» Не поднимая глаз грудным голосом, в котором звучало сомнение, спросила Карла. Мария Грация засмеялась. «Проснись, Карла!» — сказала она, и ее испанская вуаль сразу заколыхалась. «О чем ты только думаешь? Уж не хочешь ли ты отправиться на бал без маски?» Она взяла дочь под руку. «Идем, идем, не то мы опоздаем!» — сказала она. Карла машинально сняла шляпу и, тряхнув большой головой, с копной растрепавшихся волос, пошла за матерью. Испанская вуаль мягко колыхалась, не спадая на большие, туго обтянутые бедра. Карла смотрела на мать, совершенно не меняющуюся,